их под командой бывшего сержанта Колобова за ночь добрались из Пущи до Селетнева, небольшой деревушки под лесом, от которой до железной дороги было 2 километра. Передневали у своего человека и, как только стемнело, пошли на железку. Охрана их проворонила, они быстро подложили мину, и спустя минут 20 грохнули тяжело груженный состав, шедший в сторону фронта. Ошеломленные немцы не сразу пришли в себя и опоздали открыть огонь. Подрывники кружным путем возвратились в деревню, выпили, поели и завалились спать. Но у них была еще минозапаска, которую грех было нести назад в пущу. И в следующую ночь, дав порядочный крюк, они подошли к железке с другой, лесной стороны. Думалось, немцы их тут не ожидают, и все удастся не хуже, чем удалось вчера. Но на повороте железнодорожной насыпи они заметили патрулей и притаились на краю лесного завала в 50 шагах от линии. Надо было ждать. Часа 3 пришлось дьявольски мерзнуть на сильном морозе, пока дождались, когда патрули пошли в бункер греться и поставили мину. На линии, в общем, было спокойно. Перед тем прошел состав со стороны фронта, вскоре должен был появиться другой на фронт. И тогда Колобову пришло в голову, что в спешке они не совсем как надо замаскировали мину. Патрули при обходе могут заметить следы их работы и поднять тревогу. Левчуку очень не хотелось снова лезть через заснеженный завал к насыпи. Он будто чувствовал, что это добром не кончится. Но отговорить Колобова от чего-либо, что тот вобьет себе в голову, было невозможно. Правда, вместо того, чтобы послать кого-нибудь из троих, Левчука, Филиппова или Крюка, командир полез через завал сам. Лезть через беспорядочно наваленные вдоль линии суковатые березы и ели было нелегко. Пока он пробрался через них, прошло, наверное, немало времени, и на железной дороге что-то изменилось. Может, раньше времени начали свой обход патрули, а может, начальство вышло с проверкой на линию. Из-за завала не очень было видать, что там случилось, только вдруг послышался крик, трассирующая очередь хлестнула по насыпи и вихрем пронеслась над завалом. Потом ударил пулемет из бункера. Чтобы прикрыть товарища, они несколько раз выстрелили туда из винтовок, но пулемет сыпанул по завалу такой густой очередью, что они сунули головами под дерево и лежали так минут 5, не решаясь высунуться. И именно в это время Левчук услышал слабый крик Колобова и понял, что с командиром случилось наихудшее. Пулемет захлебывался в своей слепой ярости, огненными потоками пуль осыпая завал, строчили патрули из-за насыпи. А Левчук через выворотины и суковины бросился на ту сторону к линии. Потеряв рукавицы и разодрав рука в телогрейке, он выбрался, наконец, из завала и сразу наткнулся на Колобова, лежавшего в окровавленном маск-халате возле суковатой рогатиной ели, перебраться через которую у него уже не хватило сил. Левчук молча ухватил его под мышки, отполз ель, под шквалом огня перевалил его через другое, косо поваленное дерево. Колобов молча постановал, сжав зубы. Из одной штанины его маск-халата лилась на снег черная кровь. Взмокнув на морозе от пота, Левчук за четверть часа все же одолел этот проклятый завал, выполз на его лесную сторону и не нашел там ребят. Он подумал, что, может, они отбежали в тут же начинавшийся лес, взвалил на себя Колобова и под непрекращавшимся огнем из бункера шатко побежал между деревьев, подальше от этого огненного ада, сотрясавшего окрестность на десяток километров вокруг. Все время он ждал, что Филиппов с Крюком вот-вот встретит его. Но он брел в сосняке с полчаса, а их нигде не было. Вконец умаявшись, он упал на снег и не скоро поднялся. Стрельба сзади будто стихла, хотя пулемет еще и трещал очередями. Но тут в лесу его огненных трасс уже не было видно, и это вселяло надежду. Колобов все молчал, изредка поскрипывал зубами.